Баллада 57 о том, как я отказала Робину Гуду. Домой я отправилась в хорошем настроении. Довольна выбором кузнеца. Такой специалист мне и нужен. Правда, ждать исполнения заказов придется долго, но оно того стоит. Переступив порог трактира, я увидела, что меня с нетерпением ждут. И я не ошиблась в предположениях. Меня дожидалась честная компания. Робин Гуд со своей Мэрион, будь она неладна, и маленький Джон со своей Сесиль. Не могу сказать, что присутствие девушек меня порадовало. С самого начала не сложились у меня отношения с невестками. Их присутствие на семейном совете для меня нежелательно. Робин барабанил пальцами по столу. Джон нервно вышагивал по общему залу. И только экзотические бабочки, которых выбрали себе мои братцы, глупо хихикали за дальним столом. «Ну, наконец-то, Эмма!» – кинулся ко мне Джон. «Где тебя так долго носило? Темень на дворе». Робин сверлит меня мрачным взглядом и молчит. «Да, Эмма, ты где была?» – пропела Сесиль, будто ее кто-то спрашивал. Молодой леди не пристало ходить одной по улицам в темное время. Чувствую, что от хорошего настроения после общения с Питером не остается и следа. Я начинаю закипать. Того и гляди, сорвусь. «Я ходила по делам», — отвечаю всем сразу. «И была не одна. Меня сопровождал Адам». Мэрион пренебрежительно хмыкнула. Адам залился краской. «Вы, братики, своих девиц-то приструните», — огрызнулась я. «Еще не хватало, чтобы всякие разные указывали, как мне жить. Адам, будь добр, принеси мне поесть». «Вот о том, как нам жить, мы и хотели поговорить», — угрюмо произнес Робин Гуд, проигнорировав мое высказывание насчет девиц. «Робин, а я не намерена вам указывать, как и с кем жить», — произнесла я с каким-то озлоблением, что ли. Даже сама удивилась такой реакции. «Но предупреждаю, я не потерплю вмешательства в мою жизнь». Я подхожу к столу, за которым расположился Робин Гуд. Кроме кувшина с элем, на столе ничего нет. Перевожу взгляд на стол невесток, который забит самыми дорогими блюдами. Больше чем уверена, что платить за обед никто из родственничков не будет. «Эмма, давай поговорим откровенно», – начал Джон, приближаясь к нам. «Мне не нравится, что они решили вправлять мне мозги в присутствии своих невест. Выносить ссор из избы я не намерена. Девушки ничего не знают о настоящем положении дел. Пусть так и остается дальше». «Я не против. Только давайте говорить втроем, без лишних ушей», — попросила я братьев. «Кто это еще лишние уши?» Сесиль быстро попала под влияние Мэрион и сейчас говорила с ее подачи. «Я была о ней лучшего мнения». «Ты — позор нашего рода». Я потеряла дар речи. «Это надо же! О позоре нашего рода говорит мне женщина, которая сбежала со свадьбы, чтобы жить в грехе с лесным разбойником. Феерично! Господи, как же я не люблю такие вот бабские свары! Именно поэтому я пропустила наглые слова Сесиль мимо ушей, только выжидающе уставилась на Робина. «Девушки, идите в свои комнаты. Нам нужно поговорить с сестрой», — сказал он и выразительно посмотрел на них. «Наедине». Мэрион, гордо подняв голову, прошествовала мимо братьев, даже не взглянув на жениха. За ней, старательно копируя ее манеру, поспешила Сесиль. Джон тяжело вздохнул и с тоской посмотрел вслед своей невесте. «Кажется, сегодня ночью братьям будет чем заняться. За такого рода оскорбления так просто прощения не вымолить». У Джона, уже имевшего подобный опыт, в глазах вселенская печаль. «Мы хотим, чтобы ты вышла замуж за шерифа», — не стал ходить вокруг да около Робин Гуд. Его манера говорить даже неприятные вещи в глаза всегда мне нравилась. Чего-то подобного я и ждала от них. Как же быстро из меня решили сделать жертвенного ягненка. Вот только не на ту нарвались. Я не буду в угоду им ломать свою, так уже успевшую понравиться, жизнь. «Нет», – твердо сказала я, усаживаясь напротив братца. Джон поспешил присоединиться к нам. Адам, выждав момент, расставил передо мной обед. Суп, чебуреки, хлеб, пироги, кувшин с компотом. А сам поспешил к столу девиц, чтобы убраться за ними. Да, если продолжу так питаться, то скоро в дверь не пролезу. Нужно заняться спортом. «И все?» – вывел меня из задумчивости недоумевающий голос маленького Джона. Я смотрела на них и прикидывала, как далеко способны зайти братья в своем желании отдать меня шерифу. Дело не в том, что я не хочу выходить замуж за Гая Гинсборна. Я хочу, очень хочу, но не таким образом. Я и не из тех, кто считает, что для достижения цели все средства хороши. Я уверена, что это наше с ним дело, а никак не моих братцев. С какого перепугу я должна выполнять их прихоти? В любви и на войне каждый сам за себя. Пускай Робин с Джоном сами решают проблемы своих походных жен, не привлекая к этому меня. «А что вы еще хотите услышать?» Искренне удивляюсь я. «Эмма, ты ведешь себя возмутительно!» пылал праведным гневом Робин. «Джон, увлекшись своей женой, не проследил за тобой». «А вот это что-то новенькое. Что значит «не проследил»? Его что, сюда как соглятая послали?» «Стоп, парни, вам не кажется, что вы слишком увлеклись ролью братьев?» — произнесла я, ставя парней в тупик. «Я свободная женщина, не связанная ни с кем обязательствами. С чего вдруг вы решили выдать меня замуж? Более того, даже не удосужившись спросить моего мнения». «Потому что мы договорились, что ты наша сестра, разве нет?» — встревает маленький Джон, которого, по-видимому, в мое отсутствие отчитал Робин. «Вы слишком вжились в роль», – отрезала я. «Не буду я выполнять ваши прихоти». «Это не наши прихоти», – разозлился Робин. «Сэр Гай просил твоей руки». «Да неужели?» — я уже почти кричала. «Не ты ли попытался обменять меня на свою Мэрион?» Мои глаза сверкали, руки потянулись к кувшину. Еще немного, и я бы зашвырнула его в голову старшего братца. Так он меня разозлил. «И что? Не вижу в этом ничего плохого», — как ни в чем не бывало, произнес Робин. «А я вижу», — наклонившись через стол, шиплю я в лицо разбойника. «Не желаю жертвовать своей жизнью ради ваших походных жен». Все же вырвалось у меня оскорбление. Я не хотела грубо говорить об их любимых девушках, но сами довели ироды. «Вот значит ты как», — грубо привлекает меня к себе за руку Робин, так что я почти упала на стол. Он сверлил меня уничижительным взглядом. А я думала о том, что на платье теперь останутся жирные пятна и вывести их не получится. Сплошные убытки от посещения родственников. «Как, Робин? Как?» — устало произношу я. У меня уже не осталось сил спорить с ними. «Ты навязываешь меня шерифу, который хочет жениться на твоей невесте». Я судорожно вздохнула. Не затянулась еще эта рана. Мало времени прошло. Мое разочарование в шерифе еще очень свежо. Какой же самоуверенной дурой я была. Считала, что сэр Гай любит меня и никуда от меня не денется. Но стоило появиться богатой невесте, так меня сразу по боку. «Я тебя понимаю, но я не хочу становиться разменной монетой в твоих отношениях с шерифом», — сказала я. Я действительно его понимала. Робин не хотел упустить счастливый билет в богатую жизнь. С таким титулом, как у него, и такими деньгами, как у Мэрион, можно купить индульгенцию даже у самого короля. «Хочешь, леди Мэрион? Да ради бога! Вот только без меня. Сам решай этот вопрос с шерифом, как мужчина с мужчиной». Робин заскрежетал зубами. «Так ты отказываешься мне помочь?» Отталкивая меня, выплевывает мне в лицо этот вопрос Робин. «Я не буду жертвовать своей жизнью», — подтвердила я. «Не ради кого. Прости, Робин. Не для того мне был дан еще один шанс, чтобы я его бездарно упустила. Захочет шериф сделать мне предложение? Сделает. А я подумаю. Но вот так, чтобы меня навязывали, как залежалый товар? Увольте. Я достойна большего».